У меня сложилось впечатление, что по непонятной для нас причине назаретянину хотелось, чтобы все происходило так, как случилось на самом деле. Однако свет его учения должен вскоре одержать победу, поскольку его царство все еще на земле. Вот почему в Антонии падают щиты, а ты просыпаешься по ночам от звука шагов. Это говорит о том, что он чего-то ожидает от нас, римлян. Однако тебе нечего опасаться, ведь он сам проповедовал, что нельзя отвечать злом на зло. Он сказал еще немало такого, что полностью расходится с тем, что мы привыкли считать здравым смыслом. Аденабар, похоже, ничуть не удивился моим словам. «Мне рассказывали о его учении», — сказал он, — «поэтому я считаю, что он полностью безобиден, даже если встреча с ним внушала мне немалый страх. Однако, насколько я знаю, он не является тем, кто не прошел обрезание, а является лишь своим ученикам, да еще женщинам, пришедшим вслед за ним из Галилеи». Эти слова настолько задели меня за живое, что, позабыв об осторожности, я рассказал ему о странном человеке, которого видел в доме Симона, и о том, что в день своего воскрешения в необычном садовнике мне привиделся сам воскресший. «Что за причудливую жизнь ты вел в Александрии?» — воскликнул Аденабар. «Безусловно, ты имеешь по заслугам. Этот климат тебе совершенно не подходит, и для тебя было бы лучше уехать отсюда как можно скорее. Тебе повезло, что как друг я не стану на тебя доносить, но лишь при условии, что ты обретешь покой и постараешься установить мир в своей душе. Я вытерпел уже достаточно подозрений в том, что я шпионю для римлян, чтобы не подозревать других в подобном. Я мог бы подумать, что тебя тоже подослали предупредить меня, дабы я больше не вмешивался в чужие дела». Аденабар в явном смущении отвел взгляд. «Честно говоря», — признался он, потирая руки о колени, — «комендант гарнизона попросил меня осведомиться о твоем здоровье, потому что ему совсем не хочется, чтобы друг прокуратора приобщился к верованиям иудеев. И я полагаю, что ему хотелось бы узнать, что тебе стало известно о новом заговоре иудеев против мира и спокойствия. Однако он не может приставить к тебе наблюдателей, потому что, с одной стороны, ты являешься гражданином Рима, а с другой — обладаешь рекомендательным письмом от столь высокопоставленного лица, что я ни за что не решусь произнести его имя. Я не собираюсь передавать ему хоть что-нибудь из того, что ты рассказал мне, а лишь скажу, что в эти дни ты просто испытываешь раздражение по отношению к людям». Он отер лицо и, взглянув в потолок, сказал: «Кажется, в крыше есть водосток, потому что на меня только что капнул. Похоже, это галилейская винишка на самом деле крепче, чем я себе представлял. Давай подытожим. Если тебе удастся встретить назаретянина, и он не откажется от разговора с тобой, попытайся получить у него прощение моих грехов. Как ты понимаешь, офицерская честь не позволяет мне бегать за ним, но в то же время мне хотелось бы заключить с ним мир». Неожиданно им овладел яростный приступ чесотки, и, оглядевшись вокруг, он удивленно воскликнул: «Странно, но в этой комнате полно насекомых. Я никогда не посоветовал бы тебе снять ее, если бы знал, что достаточно здесь присесть, как на тебя набрасываются полчища паразитов». Глядя на него, я сам начал ощущать зуд во всем теле, и мне показалось, что на моей голове поднимаются волосы, а по телу пробегает дрожь. «Это очень чистая комната», — тихо возразил я. «Думаю, это знак того, что кто-то должен сейчас войти». Аденабар поспешно поднялся и, завернувшись в плащ, заявил: «Не стану больше тебя задерживать. Мы обсудили все, что следовало, а вина уже больше не осталось. Я ухожу». Однако ему не суждено было спастись бегством, потому что снизу сначала послышался голос сирийца, а затем скрип лестницы. Аденобар бросился к стене, подняв руку с растопыренными пальцами в знак защиты. На пороге появился Закхей, тащивший за собой человека, так плотно укутавшегося в плащ, что поначалу я не мог разглядеть его лица. «Мир тебе, о Закхей!» — произнес я. «Мне так хотелось дождаться от тебя известий, что я не выходил из дома».